Глава первая. Плач послышался, когда Рэй почти миновал кусты. Он натянул поводья, останавливая жеребца, и поднял правую руку. Вышколенная стража мгновенно встала. В наступившей тишине стало слышно фырканье коней и позвякивание сбруи. Звук повторился. Плакал ребенок. Маленький. Неподалеку. «Савье!» — велел Рэй. «Проверь!» Окликнутый воин завернул коня и поскакал к кустам. Возле них он соскочил на траву, заученным движением вытащил из ножен меч. После того, как Савье скрылся в чаще, оставшиеся стражники тронули бока коней каблуками и в считанные мгновения окружили наместника, закрыв его от стрел. Рэй покосился, но промолчал. «Нет смысла сердиться. Охрана делает свою работу». Савье вернулся скоро. Меч его покоился в ножнах, а в руках воин держал, прижимая к груди, белый сверток. Забравшись в седло, он поскакал к отряду. Когда он приблизился, стража расступилась. «Вот, милорд», — сказал Ксавье, подъехав. Рэй склонился. В руках воина, завернутый в пеленки, лежал ребенок примерно годовалого возраста, развощекий и круглолицый. Увидев склонившееся над ним лицо, он сморщился и захныкал. «Есть хочет», — сказал Ксавье. «И пеленки мокрые. Это девочка». «Она была одна?» — удивился Рэй. «Нет, милорд, есть и другие. Но они мертвы». «За мной!» — скомандовал Рэй. За придорожными кустами оказалась поляна, покрытая жухлой травой. Ее недавно кто-то хорошо утоптал. И вот на этой прибитой траве лежали три тела, раздетые до белья, два мужских и одно женское. На мужчинах остались лишь бре, на женщине — рубашка. Она была задрана, обнажая полное тело убитой до грудей. Для того, чтобы понять, что произошло, Рэю хватило взгляда. «Все осмотреть!» — приказал он. «Искать следы!» «Их было семеро», — доложил спустя несколько минут сотник, немолодой воин с пустой левой глазницей, затянутой веком. «Все конные. Остановили на дороге экипаж, отвели кучера и пассажиров в кусты, раздели, после чего прирезали. Женщину перед этим...» Сотник сморщился. «Это случилось недавно. Следы совсем свежие. Экипаж они забрали с собой. Значит, едут не быстро», — резюмировал Рэй. «Вперед!» Спустя короткое время отряд мчался по петлявшей между холмами дороге. Скакавший впереди сотник у развилок останавливался, свешивался с седла и обшаривал дорогу единственным глазом, следя, не повернули ли преследуемые. Однако экипаж и всадники ехали прямо. Через три лье дорога втянулась в небольшое селение. Проскакав мимо сложенных из необтесанных камней домов с маленькими окошками и камышовыми крышами, отряд вылетел на площадь и, повинуясь жесту наместника, замер. У харчевни на противоположном краю площади стоял экипаж. Небогатый, с кожаным верхом, запряженный парой разномастных лошадей. Рядом у коновизи толпились привязанные скакуны числом ровно в семь. Рэй схватил эту картину цепким взором и перевел взгляд на огромный дуб, возвышавшийся посреди площади. Дерево стояло так давно, что успело засохнуть. Толстые, обломанные на концах ветки дуба торчали во все стороны. Сотник проследил взгляд наместника и ухмыльнулся. «Готье!» — велел ему Рэй, заметив. «Проверь!» Сотник спешился и подошел к экипажу. Заглянув внутрь, затем согнувшись, разглядел следы копыт. «Это они!» — сообщил, вернувшись. «В экипаже женское платье и башмачки. корзинка с пеленками, подковы на копытах тоже совпадают. «Решили отметить удачу», — сощурился Рэй. «Не бояться. Даже стражу не выставили». «Ксавье!» — повернулся он к воину, державшего ребенка. «Разыщи старосту. Вели ему покормить дитя, и пусть соберет на площади люд». Воин кивнул и отъехал. По знаку Рэя стражи спешились. Трое натянули арбалеты и вложили болты в лонца. Они двинулись первыми, остальные пристроились следом. Отряд быстрым шагом пересек площадь и замер перед дверью. Рэй вышел вперед. «Господин маркиз!» — встревожился сотник. «Они могут стрелять!» «Не думаю!» — качнул головой Рэй. Он толкнул дверь. В нос ударил запах разлитого пива и кислого вина. К нему примешивался дух пережаренного сала и горелого лука. Кухня и харчевня явно не блистала. Рэй встал на пороге и осмотрелся. В этот ранний час посетителей в харчевне было мало. Длинный стол с лавками по сторонам пустовал, за другим в углу пировала компания. Оттуда доносились громкие голоса и веселые возгласы. На появление нового лица компания не отреагировала, скорее всего, просто не заметила. Только хозяин метнулся из-за стойки, но Рэй приложил палец к губам и жестом вернул его на место. Почувствовав за спиной дыхание спутников, Рэй двинулся в угол. Не доходя до пирующих двух шагов, он остановился. За столом сидели семеро. Главным среди них, несомненно, был мужчина лет 30 с узким и хищным лицом. Потертый дублет, шляпа с пером, перевязь для шпаги выдавали в нем дворянина. Остальные шестеро выглядели обычными стражами, молодыми, мордатыми и сильными. Дети виланов, поменявшие плуг на меч, чтобы насиловать и убивать. Это легче и веселее, чем работать в поле, а совесть... «А что совесть? Ее на хлеб не намажешь». Словно подтверждая мысль наместника, стражи загоготали и стали хлопать друг дружку по спинам. «Встать!» — рявкнул одноглазый сотник. Гогот стих. Пирующие стали оборачиваться. «Вы кто?» — нахмурился дворянин, скользнув по гостям растерянным взглядом. «Перед тобой наместник провинции Бар, его сиятельство маркиз Данель», — ответил сотник. В глазах дворянина плеснулся страх. «Меня зовут Девре», — пробормотал он, вставая. Стражи торопливо последовали его примеру. «Я владелец баронства. Чем обязан?» «Вы обвиняетесь в убийстве, насилии и грабеже, совершенном сегодня на дороге в 3 ли отсюда», — сказал Рэй. «Предлагаю отдать оружие и не сопротивляться». «Дьявол!» Один из стражей барона выхватил меч. За спиной Рэя щелкнула тетива. На переносице шустрого, словно дикий цветок, расцвело кожаное оперение болта. Страж выронил клинок и перевалился через лавку. «Еще желающие есть?» — холодно спросил Рэй. Стражники переглянулись и потащили через голову перевязи с мечами. Их они бросали прямо на стол, на миски с закуской и кубки. Следом полетели ножи и кистени. Последним поверх груды оружия положил свою шпагу барон. Подскочившие воины Рэя стали выдергивать разбойников из-за стола, вязать им руки и выводить наружу. Вскоре настал черед и Девре. «Я дворянин», — сказал он, лизнув пересохшие губы. «Меня нельзя связывать. Я дам слово чести». «Нет у тебя чести», — ответил Рэй и кивнул воинам. «Вяжите». Пленников вывели на площадь. Здесь уже собирался люд. Рэй подождал, пока толпа станет гуще. «Кто староста?» Из толпы, хромая, вышел колченогий и скособоченный мужик. «Я, милорд», — сказал, кланяясь. «Знаешь их?» — Рэй указал на пленников. «Да, милорд», — подтвердил старик. «Это его милость барон де Эвре, владелец нашей земли». При этих его словах барон приподнял подбородок. «А экипаж чей?» «Арендатора барона господина Анри». Рэй сделал знак стражнику. Тот открыл дверцу, вытащил и расправил в руках женское платье. «А это чье?» «Жены арендатора, госпожи Сюзет». «Она мертва», — сказал Рэй. «Ее зарезали в кустах подле дороги в 3 лье отсюда. Перед этим изнасиловали. Убиты также ее муж и кучер, управляющий экипажем». Какая-то женщина в толпе охнула и заголосила. На нее шикнули. «Всех 3 перед смертью раздели и ограбили. В живых осталась только грудная девочка», — продолжил маркиз. «Мы привезли ее с собой. У меня есть все основания считать, что убийцы — это они». Рэй указал на связанных пленников. «Они привели сюда экипаж с вещами покойных. Возле места злодейства остались следы их коней. Для любого суда достаточно, чтобы отправить виновных на виселицу. Но я хочу спросить вас, почему барон убил арендатора?» Толпа не ответила. Мужчины, встречаясь взглядом с маркизом, отводили взоры. Женщины смотрели в землю. «Не бойтесь», — сказал Рэй. «Я наместник провинции Бары, могу вас защитить». «Я знаю», — раздался визгливый голос. Сквозь толпу протолкалась конопатая женщина лет 30. «Мой муж, Джозу, служил кучером у господина Анри. Он рассказал, что барон потребовал у арендатора деньги, заработанные на его земле. Барон это проделывал уже не раз. Пригласит, даст заработать, а потом отберет. Другие боялись и отдавали. Господин Анри воспротивился и решил сбежать. Он уговорил моего мужа, и они с госпожой выехали затемно. Но люди барона, наверное, проследили. Теперь Джазу лежит там». Вдова заголосила. Подскочившие женщины увели ее. Рэй подошел к барону и сорвал с его пояса кошелек. Высыпал содержимое на ладонь. 5 дукатов с мелочью», — сказал, рассмотрев монеты. «Во столько ты оценил жизнь 3 людей, барон?» Девре побледнел. «Властью, данной мне императором», — проговорил Ре, обернувшись к толпе. «Я приговариваю барона и его слуг, повинных в насилии, разбое и убийстве, к смерти! Повесить!» Стражники взяли пленных под локти. «Не имеешь права!» — завопил Девре. «Дворяне подлежат суду императора!» «Это так», — согласился Рэй. «Но его императорское величество Бодуэн II сурово спрашивает за разбой на дорогах. Он повелел грабителей, пойманных с поличным, вешать. Исключений для дворян не сделано». «Сдохнешь!» Брызгая слюной, крикнул барон. «Недолго вам с канцлером осталось!» «Это мы посмотрим», — хладнокровно заметил Рэй и сделал знак. Пленников потащили к дубу. Некоторые пробовали кричать и вырываться, но удары рукоятями мечей успокоили даже самых буйных. Воины Рэя перекинули через суки веревки и завязали на них петли. В них всунули головы приговоренных, после чего, взявшись за свободные концы веревок, потащили на себя. Осужденные взмыли в воздух и задергались. Толпа, замерев, следила за агонией. После того, как судороги казненных затихли, воины отпустили веревки. Тела глухо ударили о землю. Сотник, руководивший экзекуцией, осмотрел каждое и удовлетворенно кивнул. Рэй подозвал старосту. «По дороге в Дург, в кустах в трех ли отсюда лежат убитые», — сказал, доставая из кошелька золотой. «Мы там здорово натоптали. Найдешь. Похороните несчастных». Он вложил монету в заскорузлую ладонь. «Чтоб все по чину. Гробы, поминальное место, кресты на могилах. Одежда покойных в экипаже». «Сделаем, милорд», — поклонился староста. «А с этими что?» — он указал на тела повешенных. «Похоронить?» «Как хочешь», — пожал плечами Рэй. «На них добрые одежды и сапоги». «Сними, а самих закопай», — согласился Рэй. «У покойного арендатора были родственники?» «Неизвестно, милорд. Не издалека. Местные, как вы понимаете, арендовать поля у Деевре не спешили. Что станет с землями барона?» «Отойдут в казну». «Кому платить подать?» «Королевскую долю привезешь в бар». «А баронскую?» «Можешь положить Деевре в могилу», — усмехнулся Рэй. «Спаси вас, Иисус!» Староста схватил ладонь наместника и приник к ней губами. Рэй сморщился и отнял руку. «Дитя я забираю с собой», — сказал сердито. «Понадобится кормилица. Довести его до бара. Я заплачу. Найдется такая?» «Не сомневайтесь», — заверил староста. «Девочку зовут Полин. Теперь она сирота». Оставив скакуна на попечение конюха, Рэй взбежал по ступенькам и быстрым шагом двинулся коридором дворца. Встречные слуги сгибались в поклоне. Не обращая на них внимания, Рэй заглядывал в комнаты, захлопывал двери и шел дальше. Алэйна нигде не было. Рэй с досадой подумал, что следовало все же кликнуть прислугу и спросить. Но нетерпение, гнавшее его, помешало это сделать. Зайдя в спальню, он встал у кровати и вздохнул. «Придется все же звать слуг». В этот момент за его спиной кто-то задышал, и две теплые ладошки закрыли ему глаза. «Стихи!» — потребовал звонкий голос. «Новые! Читай!» «Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать стихи. Вдруг их прочтя, другой меня достойнее и моложе, тебя полюбит тоже не шутя. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать. Вдруг кто-нибудь, любя, заговорит с другой любимой тоже словами, что нашел я для тебя». Продекламировал Рэй. «Подлиза!» Фыркнули за спиной, и ладошки исчезли. Перед Рэем возникло смеющееся лицо жены. И он стал целовать ее глаза, щеки, губы. Она отвечала нетерпеливо и страстно. «Ты где пряталась?» — спросил он, когда оба успокоились. «Отыскать не мог». «Забыл, что я в этом дворце выросла?» — усмехнулась Алэйна. «Могу так затаиться, что толпа слуг не найдет. Я видела, как ты подъехал, и знала, что бросишься меня искать. Решила помучить». «За что?» «Не возвращался долго». Она потерлась носом о его щеку. «Я скучал», — заверил Рэй. «Попробовал бы сказать, что нет», — пригрозила она. «Как съездил?» «Замечательно», — сказал Рэй. «Готард полностью на нашей стороне». «Ты его уговорил?» «Это Серж. Тогда старик услышал, что первый помощник канцлера прибыл из Киены для разговора с ним, то растрогался до слез». «Как там оказался Серж?» «Прилетел на флайере». «Прямо в Дург?» — ахнула она. Женившись, Рэй посвятил Алэйны в тайну миссии. Скрывать смысла не было. Год назад, убегая от мачехи, вознамерившейся убить падчерицу, она с Рэем оказалась в проклятом лесу. Там находился рухнувший на землю орбитальный корабль землян. Алейн и с Рэем жили в нем, учились стрелять из оружия пришельцев. Поэтому весть, что земляне живут на Гее, Аль восприняла спокойно. Ей льстило, что ее удостоили доверия. А землянин Серж так и вовсе очаровал маркизу. «Серж прилетел ночью и сел в лесу», — пояснил Рэй. «Мы встретились на опушке и отправились дурк. Готарду, конечно, этого не сказали. Ему хватило присутствия Сержа и письма от канцлера. Граф клянется в случае мятежа выступить на стороне трона. Это 500 всадников, хорошо обученных и вооруженных. А также буйных и склонных к грабежу», — заметила Алейна. «Неважно», — возразил Рэй. «Главное, что воевать они будут на нашей стороне». Алейна, подумав, кивнула. «Как Серж?» — поинтересовалась. «Передал тебе подарок». Рэй достал из кармана камзола книжечку. «Мои последние стихи. Напечатали 2 экземпляра. Один у императора, второй у тебя. Цени». «Серж такой милый!» — заулыбалась Алейна, беря книгу. «Он по-прежнему живет со своей служанкой?» «С Машери», — уточнил Рэй. «Леа красива». «Она не пара Сержу», — возразила Алейна. «Ему нужна другая женщина, знатная». «Уж не ты ли?» — сделал грозное лицо Рэй. «Не ревнуй», — засмеялась Алейна. «Серж красавец и умница, но я люблю только тебя». Она поцеловала мужа. «Леа скоро родит», — сообщил Рэй. «А мне нечем тебя обрадовать», — вздохнула Алейна. Кляня себя за длинный язык, Рэй обнял жену. После года супружества Алейна мучилась отсутствием детей. Она не забыла, что первая жена Рэя, Тея, погибшая от стрелы Норга, так и не забеременела. И теперь мучилась сомнениями. Как ни утешал ее Рэй, Алейна продолжала терзаться. «Флора родила девочку», — сказала она, отстраняясь. «Люк пишет, что дочь похожа на Тею и обещает вырасти такой же красавицей. Мы с Флор вышли замуж почти одновременно». Она вздохнула. «Давай обедать», — предложил Рэй. «Я голоден, как волк». За столом они болтали о пустяках. Элейна делилась столичными сплетнями, Рэй слушал, радуясь, что жена отвлеклась от навязчивых дум. Когда подали сладкое, в трапезную вошел майордом. «Девочка накормлена, помыта и перепелена-то, милорд», — сообщил, кланяясь. «Какие дальнейшие распоряжения?» «Матильда хочет взять сиротку себе. У нее на днях умер маленький сын». «Какая девочка?» — удивилась Алейна. «Мы нашли ее в кустах рядом с зарезанными родителями в дне пути от Дурга», — пояснил Рэй. «Местный барончик со стражей убили и ограбили арендатора. Барона со стражей мы повесили, а девочку пришлось забрать. Родственников у нее нет, а вела нам она лишний род». «И ты молчал?» — упрекнула Алейна. «Я хочу видеть ее. Принесите!» — велела она майордому. Тот поклонился и вышел. Спустя короткое время служанка внесла перевязанный лентой сверток. Следом поспешил майордом. Оказавшись на руках юной маркизы, сиротка заулыбалась, показав маленькие зубки. 2 сверху и 4 снизу. «Какая хорошенькая!» — умилилась Алейна. «Как ее зовут?» «Полин», — ответил Рэй. «На Рождество ей исполнится годик. С ее помощью мы, кстати, нашли убийц. Услышав плач в кустах, свернули, увидели трупы и пошли по следам». «Это божий знак!» — сказала Алейна. «Мы не станем ее отдавать. Оставим себе. Слышал, Аберон?» Рэй от удивления икнул. «Прикажи поставить в нашей спальне колыбель и найди девочке кормилицу и няньку». Майордом поклонился, и они со служанкой вышли. «Аль», — сказал Рэй после того, как за ними закрылась дверь. «Это не кукла». «Знаю», — кивнула жена. «Удочерив Полин, мы примем на себя обязательства». «Разумеется». «Ты уверена, что полюбишь ее как родную? Что не бросишь на руки слуг, когда появятся свои дети? Помнишь, как твой отец женился на мачехе, и ты оказалась ему не нужна? В семье прислуги Полин вырастет обычной девушкой и будет довольна своей судьбой. Если поманить ее титулом, а после забросить, она станет несчастной». «Нет», — сказала Алэйна. «Ты уверена?» «Да». Алэйна встала и с девочкой на руках перебралась к мужу. «Она тебе нравится?» — спросила, кладя сверток ему на руки. Рэй не успел ответить. Полин, разглядев над собой мужское лицо, сморщилась и захныкала. Алэйна забрала ее, и девочка успокоилась. «Видишь?» — довольно сказала Алэйна. «Она признала меня». «И все же», — начал Рэй, но она перебила. «Ты ничего не понял. Это воля Господа — даровать нам это дитя. Сначала он отвел от нее руку убийц. Разбойники, зарезав родителей, не посмели тронуть девочку. Плач Полин привел вас и дал возможность свершиться возмездию. Ты не оставил ее Виланам и привез сюда, хотя путешествовать с ребенком хлопотно. Я хочу эту девочку. Она красивая и здоровая и скрасит мне разлуку с тобой. Я так тоскую, когда ты уезжаешь. Теперь у меня будет Полин. Не беспокойся о ней. Если Господь даст нам детей, она станет им сестрой. Это ведь так хорошо. Я росла одна у родителей, и мне так не хватало сестры или брата. Ну же, Рэй!» «Ладно», — согласился он. «Идем», — сказала она, вставая. «Я еще не проверила, как ты по мне соскучился».